приводил меня часто в такое состояние, что казалось мне, нельзя больше жить так, как я живу. Марси, мифологическая, фригийский сатир, состязавшийся в игре на флейте с самим богом Аполлоном. «И только перед ним одним испытываю я то, чего вот уже никто бы за мной не заподозрил — чувство стыда». Платон. Сочинение. Том 2. Страница 148. Другой собеседник Сократа, Менон, говорил ему так. «Ты меня заколдовал и зачаровал, и до того заговорил, что в голове у меня полная путаница. И еще, по-моему, если можно пошутить, ты очень похож и видом, и всем на плоского морского ската. Он ведь всякого, кто к нему приблизится и прикоснется, приводит в оцепенение. И ты сейчас, мне кажется, сделал со мной то же самое. Я оцепенел. У меня в самом деле и душа оцепенела, и язык отнялся. Не знаю, как тебе и отвечать». Платон, сочинение, том 1, страница 383. Прикидываясь простачком, который хочет научиться чужой мудрости, Сократ задавал, казалось бы, самые простые, но лукавые и каверзные вопросы, обнаруживая перед всеми слушателями невежество самодовольного собеседника, загоняя его в тупик противоречий. Вот встречает Сократ знаменитого софиста Гиппия, похваляющегося, что он мудрейший из всех философов, так как умеет заработать больше денег, чем кто-либо другой. Сократ приходит в восторг от того, что встретил столь славного и мудрого человека, и смиренно просит Гиппия помочь ему разобраться в одном вопросе, который он, Сократ, по простоте своей постичь бессилен, а именно, что есть прекрасное. «Ведь ты-то, — льстит Гиппию Сократ, — это определенно знаешь, и, разумеется, это лишь малая доля твоих многочисленных знаний». «Конечно, малая доля, Сократ, клянусь Зевсом, ничтожная, можно сказать, — отвечает ему с гонором Гиппий, не чувствуя подвоха, а затем выпаливает. «Знай твердо, Сократ, если уж надо говорить правду, прекрасная — это прекрасная девушка». «Прекрасный, славный ответ, Гиппий, клянусь собакой!» — восторгается Сократ. «Ну, а разве прекрасная кобылица не есть прекрасная? А что такое прекрасная лира? Разве не прекрасная? Дорогой мой, а что такое прекрасный горшок?» Гиппий растерялся, а Сократ принимается за новый каскад искусительных вопросов. «Прекрасный горшок безобразен, если сравнить его с прекрасной девушкой, не так ли? А самая прекрасная девушка безобразна по сравнению с родом богов?» Гиппий вынужден согласиться и тем признать прямо противоположное тому, что он вначале утверждал. Вконец, сбитый с толку, он заявляет, что прекраснее всего для мужа быть здоровым, богатым, пользоваться почетом и, похоронив своих родителей, быть пышно погребенным детьми. «Ну и ну, Гиппий!» — не сдерживая больше иронии, говорит Сократ. «Как изумительно, величественно и достойно тебя это сказано! Клянусь Герой, я в восхищении!» Затем он очень деликатно объясняет собеседнику, что если бы он, Сократ, дал подобный ответ, то его с полным основанием избили бы палкой, ведь речь идет о прекрасном самом по себе, о том, что такое красота вообще. Столь же легко Сократ далее опровергает утверждение, что прекрасное — это золото, или мощь, или мудрость, или что-то приятное слуху и зрению. Кажется, понятие прекрасного вот-вот будет поймано. Но Сократ всегда находит неприметные лазейки в сетях определений, сквозь которые прекрасное ускользает. С Гиппи окончательно сбита спесь, он уже не спорит, а только поддакивает, ожидая, что Сократ выдаст ему, наконец, готовую истину.